Крики ее перешли в рыдания, такие же неудержимые, как разбушевавшийся снаружи ураган, сметавший все на своем пути, вырывавший с корнем деревья, которые ударялись о стены домов. Это была какая-то вакханалия диких сил, стихии, совпавшая с душевной бурей Вал. Я подбежал к ней и положил руку на плечо. «Вал, дорогая, приди в себя, успокойся!» Она повернулась ко мне, лицо ее пылало гневом. «Убирайся, вон! Я ненавижу тебя, убирайся!» Это был нечеловеческий голос, это был крик души. Боясь, что кто-нибудь мог ее услышать, несмотря на грохот и вой разбушевавшейся стихии, я попятился к двери и выскочил в коридор. Несколько минут я прислушивался к взрывам ее безудержного отчаяния, затем, не в силах больше выносить этого, закрыл дверь и, качаясь, побрел в свой кабинет. Теперь надо было решаться. Откладывать больше было невозможно. Все вокруг кипело и грохотало, как в преисподней. Выбора не оставалось. Если я хотел сохранить Вал, я должен идти и убить злодея. Вдруг скрежещущий звук, сопровождаемый звуком расщепленного дерева, заставил меня подскочить. Дикий порыв ветра с ревом распахнул дверь, смел со стола все бумаги, закружившиеся в воздухе в неуемном хороводе, перевернул настольную лампу и сбросил на пол два телефона. «Берди!» — донесся до меня голос Видаля. Выскочив в коридор, я едва удержался на ногах. С неимоверными усилиями, борясь со шквалом несущегося снизу ветра, который неудержимо рвался в распахнутую внизу дверь, я, наконец, спустился по лестнице на первый этаж. Видаль и Дайер из последних сил старались закрыть дверь. Прихожая с большими масляными картинами и ценной коллекцией оружия превратилась в какую-то свалку. Пять или шесть больших картин, сорвавшись с крюков и вылетев из рам, валялись на полу и на перевернутой мебели. Много оружия, разломанного и покореженного, валялось тут же. Посреди пола лежал Газетти с кровью на лице. Его прикрывали две тяжелые картины в сломанных золоченых рамах. Обойдя его, нагнувшись и держась за что только можно, я приблизился к Видалю и Дайеру, отчаянно борющимися с дверью. Дополнительный вес и наши общие усилия привели, наконец, к успеху. Дверь удалось закрыть, запереть и заложить жердью. Газетти стонал и пытался сесть. Дайер подошел помочь ему. Мне он внушал ужас, и я не мог себя заставить дотронуться до него. Видаль присоединился к Дайеру, и вдвоем им удалось поставить Газетти на ноги. — Со мной все в порядке, босс, — промычал он, тяжело опираясь на Дайера. — Я сам им займусь, — сказал Видаль, — а вы оба наведите здесь по возможности порядок. Обхватив Газетти руками, он повел его по коридору к противоположному крылу дома. — Сначала переоденемся, а потом возьмемся за уборку, — сказал Дайер. — Это самый страшный ураган, который мне пришлось пережить. Он будет продолжаться по меньшей мере дня четыре. Мы поднялись по лестнице и разошлись по своим комнатам. Быстро раздевшись, скинув с себя промокшее белье и протерев мокрое тело, я надел чистую рубашку и брюки. Я был уже внизу и приводил все в порядок, когда Дайер присоединился ко мне. — Телефон отключили, — сказал он, разбирая и перетаскивая куски рам и оружия. — В любой момент могут отключить электричество. К его поясу был пристегнут мощный электрический фонарь. Появился Видаль. — Ну как он? — спросил Дайер, когда Видаль спустился по ступенькам. — Неважно. Немного контужен. — Как вам нравится, Берди? У вас в Бостоне такого не бывает, — сказал он и разразился своим лающим смехом. Я молча стоял, люто ненавидя его. Он повернулся к Дайеру и заговорил о Газетти. Он пока останется в кровати. Я дал ему пару таблеток снотворного. Завтра с ним все будет в порядке. Подумайте об ужине, а вы, Берди, помогите ему. Он исчез в коридоре. «Давайте закончим здесь, а потом разберемся с продуктами на кухне», — сказал Дайер. Минут через 15 мы привели немного в порядок холл и направились на кухню. Дайер раскрыл холодильник и обследовал его содержимое. «Полно холодных котлет и всевозможных консервов. Голодная смерть нам не угрожает». Подойдя к шкафу, он извлек оттуда несколько бутылок с ликером и виски. Затем, налив в стаканы две большие порции, один из стаканов пододвинул мне. Все это время ветер выл и бешено ударялся в заколоченные окна. Гром и молния, казалось, разрывали небо и землю на части. «Пока не выключили свет, — сказал Дайер, — давайте проверим запоры на всех дверях и окнах, чтобы не произошло, как с этой дверью внизу». Одна из дверей, ведущих в сад, показалась нам ненадежной, и мы, взяв доски, молотки и гвозди, укрепили ее. Еще две двери и три окна потребовали того же. Все это продолжалось до 7 вечера. «Я проголодался», — сказал Дайер. «А вы?» «Нет, но я бы немного выпил». Немного разогревшись после двух порций виски, я поднялся по лестнице и пошел по коридору. В это время Видаль вышел из комнаты Вал. Оставив ключ в замке, он направился ко мне, сузив свои маленькие глазки. «Это вы, Берли?» «Да, я подумал предложить миссис Видаль что-нибудь поесть». «Очень предусмотрительно. Ничего, пусть побудет немного одна. Она очень уж расходилась. А вот мне, пожалуйста, принесите что-нибудь, ну, несколько бутербродов и побольше кофе. Занесите все в мой кабинет». Он улыбнулся. «И не беспокойтесь о моей жене, Берли. Я немного освободился и сам сделаю все, что будет нужно». Потом он враждебно посмотрел на меня, войдя в свою спальню, захлопнул дверь перед самым моим носом. «Эй, Берди!» Я посмотрел вниз. У основания лестницы стоял Дайер. «Спускайтесь вниз. Ну что, она хочет что-нибудь поесть?» — спросил он, когда мы вошли на кухню. Видаль сказал, что нет. Он запер ее в спальне. «Да, он обращается с ней, как с куклой. Но это их дело. У нас с вами, Берди, свои проблемы». Он опять разлил виски по бокалам. «Видаль просил что-нибудь поесть», — сказал я. «А вы ничего не хотите?» «Нет. А какие проблемы вы имеете в виду?» Он поднял вверх палец и прислушался. «Видаль спускается. Я дам ему что-нибудь поесть, а потом мы поговорим». Подхватив поднос с бутербродами и большой кофейник, он вышел из кухни.